Я хотел въехать в город на белом коне. Да хозяйка корчмы улыбнулась мне. На мосту видно мельник взгляд бросил косой. И остался я на ночь с хозяйкой той. Коню сдурвал из рук, в путь просился скорей. Но не слышат влюбленные лучших друзей. Я всю ночь до утра в той корчме пировал. А на привязи конь обо мне тосковал. Белый конь, я тебя потерял. Белый конь от меня по степи ускакал. Белый конь, потерял я коня. Только снег, белый снег укрывает меня. Я на утро проснулся с хмельной головой. Я понять не могу, что же стало со мной. Где хозяйка моя, что всю ночь обнимал? В чистом поле. Сегодня зима. Я хотел въехать в город на белом коне. Да хозяйка корчмы улыбнулась мне. Белый конь, я тебя потерял. Белый конь от меня по степи ускакал. Белый конь, потерял я коня. Только снег, белый снег укрывает меня.